Глава 42. Нас охватывает неистовая страсть. Адреналин сочится из каждой поры. Ладонь Данте жадно забирается мне под толстовку. Гладит живот, скользит выше груди и замирает. «Не мучай, пожалуйста», — хныкаю ему в губы. «Не останавливаемся». Раздеваемся резкими движениями, то помогая, то мешая друг другу. Все происходит словно в сгустившемся тумане. Зрение расфокусировано. От желания голова соображает крайне плохо. Задыхаюсь, пылаю от потребности. Дрожу, когда сильное тело любимого накрывает мое. Кажется, что острее между нами быть просто не может. Кожу покалывает горячими иглами. Даниил нависает надо мной, целует в губы. Захватывая нижнюю, посасывает ее. Затем прокладывает дорожку поцелуев по шее, груди, спускаясь все ниже. Когда его пальцы пробегают по треугольнику волос внизу живота, выгибаюсь ему навстречу, безмолвно умоляя сжалиться. Замираю, когда Данте прижимается лицом к моему животу, спускается ниже, касаясь языком чувствительных лепестков. Мир взрывается, распадается на частицы. Я кричу от невыносимого наслаждения. С каждым прикосновением его языка все больше теряю контроль над своим телом. «Пожалуйста, пожалуйста». Тяну его к себе. Наши губы встречаются. Чувствую свой вкус, но меня это не смущает. Мы слишком одержимы для условностей. Даниил приподнимается надо мной. Твердая горячая плоть касается чувствительных мокрых складок. Издаю глухой стон. Он нужен мне немедленно, максимально глубоко. «Смотри на меня», — приказывает тихо. Не разрывая контакта глаз, соединяемся. Острый, невероятный момент откровения. Даниил старается быть нежным, осторожным, и это бесконечно трогает меня. Сама подаюсь навстречу глубоким толчкам. Долго сдерживаться не выходит. Страсть вырывается наружу, мы превращаемся в диких зверей. Стонем, рычим, двигаясь навстречу друг другу. Обвиваю руками сильные плечи, царапаю. Волны удовольствия захлестывают. На секунду кажется, что теряю способность дышать. Данте кончает следом за мной, с гортанным стоном, стискивая до боли мои бедра. Проходит несколько минут, прежде чем ко мне возвращается сознание. Даниил кладет разгоряченную щеку мне на грудь. Его губы касаются все еще напряженного соска. «Обожаю тебя, улитка». Сна нет. Мы болтаем, валяясь голыми в постели. Впитываю каждую черту лица Данила. Не могу оторваться. «Ты так напряженно о чем-то думаешь? Поделишься? Я умираю от любопытства», — спрашивает серьезно. «Я могла бы тебя помучить, но не стану. Я думаю о том, что хочу». «Нет, не могу произнести. Смущаюсь, как девочка. Лучше действиями показать». Тянусь к его паху, обхватываю рукой член. Он снова твердый, готовый для меня. Наклоняюсь и провожу языком по головке. «Серьезно, Полина, хочешь меня убить?» «Нет. Хочу попробовать тебя на вкус. Помнишь, ты хотела, а я...» «Да, я ждал пиздец как долго. Но это того стоило», — хрипловато посмеивается. «Уверена, малыш?» «Как никогда. Я хочу моего мужчину полностью, без каких-либо условностей, после всего, что произошло между нами». Такое чувство, что он освободил меня от всех страхов, и я, наконец, абсолютно счастлива и свободна. Даниил гладит меня по голове, щекам, погружает пальцы в мои волосы. Садится на край постели. Я соскальзываю на ковер, встаю перед ним на колени. Поднимаю голову, заглядываю в его горящие предвкушением глаза. Перевожу взгляд на член. Твердый, готовый для меня. Тугой ствол с выступающими венами перед моим лицом. Обхватываю его ладонью. Сдавливаю, отчего он слегка дергается, и, подавшись вперед, провожу языком по солоноватой вершине. Между ног становится горячо и влажно. Словно погружаюсь в огненный омут, перед глазами все плывет. «Возьми, малыш». Дыхание Данте утяжеляется. Я облизываю головку. Провожу языком по всей длине ствола. Поднимаю взгляд на потемневшее лицо любимого, напряженные скулы, и медленно погружаю член в себя так глубоко, насколько могу. Данте стискивает челюсть сильнее, но взгляд не отводит. Я буквально погружаюсь в транс. Шире открываю рот, стараюсь взять его глубже. Становится нечем дышать. Отстраняюсь, делаю несколько глотков воздуха. Делаю подобное впервые в жизни. Процесс захватывает полностью. Понимаю, что оно того стоит. Снова бросив взгляд на лицо Даниила. Потемневшее, напряженное. Он полностью в моей власти. И я упиваюсь этим ощущением. Максимально интимно, пошло и безумно возбуждающе. Данте снова притягивает мою голову к себе, кладу ладони на его бедра, снова вбираю его в рот, насколько могу, охваченное безумием. отчаянной жаждой взять максимум от любимого и отдать столько же. Мужские пальцы зарываются в мои волосы, сжимают грубее, он толкается в мой рот глубже. С губ Данте срывается стон, руки сильнее стискивают мой затылок. Несколько глубоких движений, и мой рот наполняется вязкой жидкостью. Я глотаю, глаза влажные от слез. Даниил гладит меня по волосам. «Иди ко мне, малыш», — тянет к себе. Оказываюсь у него на коленях. «Счастливее быть невозможно», — говорит полушепотом. Целые сутки проводим голыми в постели, в этом чудесном уютном коттедже. Рано утром Даниил заказал доставку еды, я еще спала. Так что мы не голодаем, хотя, честное слово, сейчас точно не до еды. Страсть не утихает, наоборот, лишь разгорается сильнее. Если бы мы были лишь вдвоем, наверное, я и год могла бы провести в этом месте. Вокруг шикарная природа, минимум людей. Но у нас есть дочь, наше бесценное сокровище. На вторые сутки я уже извожусь и тоскую по Дане. Меня мучает чувство вины, что оставила ее, растворилась в любви. Вины, что так бескрайне бессовестно счастлива. Даниил не спорит, лишь посмеивается надо мной.